Глава 14. Лето 1954 года. Италия. Лигурийское море. Борт яхты «Калабрия». Гостем, которого втайне ждал на яхте начальник службы внешней разведки генерал Минори, оказался Отто Скорцени. Как только из-за мыса появился катер, который сразу же свернул в сторону Калабрии, генерал решил повиниться перед присутствующими. Подойдя к столику, на котором специально для участников этого тайно-вечернего завтрака приготовленные лежали три морских бинокля, генерал взял один из них и, едва поднеся к глазам, произнес: «Господа! У меня не было полной уверенности, что этот человек действительно прибудет сегодня. Но теперь ясно, что через пару минут он уже будет на яхте. Ни один суд преступником его не признал, но по известным причинам он предпочитает появляться в разных странах мира с разными паспортами и, естественно, под разными именами. В Италию он прибыл с паспортом испанского подданного и под именем Пабло Лерна. Однако в нашем кругу мы вполне можем обращаться к нему так, как следует обращаться к этому оберштурмбанфюреру СС, то есть господин Скорцени». Примечание. Исторический факт. В 50-х годах в Италии, Франции и Швейцарии Отто Скорцени появлялся с паспортом на имя Пабло Лерна. В Германии – на имя Рольфа Штайнера, в Испании – Антонио Скорбы. Конец примечания. «Что, что? Я не ослышался! К нам присоединяется Отто Скорцени!» Мгновенно сорвал с себя маску чопорной невозмутимости подполковник Эдгар. «Вот так сюрприз!» Поднялся по трапу на борт яхты. Все присутствовавшие на ней – поневоле потянулись и приняли стойку смирно. Он не стал пожимать каждому руку, а, поздоровавшись со всеми сразу, забросил светлый плащ, который нес в руке, на спинку кресла, и тут же направился к столику, на котором лежали карты. «Когда встал вопрос о переброске вашей, господин Боргезе, субмарины к берегам Крыма», без какого-либо вступления продолжил он совещание, «мне пришлось вспомнить об одной разработке морского инженера, который занимался в Рейхе вопросами производства человека-торпед. Так у нас именовались ваши управляемые торпеды. Отыскать его чертежи мне, конечно же, не удалось, поскольку никто не способен сказать, где теперь хранятся архивы этой флотилии и вообще сохранилась ли хоть какая-то документация по интересующему нас вопросу». Скорцени взял из рук стюарда протянутый ему бокал с вином, решительно, чуть ли не одним глотком опустошил его, вернул стюарду и тем же решительным, камнедробильным, как характеризовали его сослуживцы, голосом продолжил: «Да, господа, техническая документация не сохранилась. Однако я прекрасно помню суть замысла этого инженера-судостроителя, которая кажется мне вполне приемлемой. В корабельных чертежах я не силен, поэтому попросил специалиста. Как вы понимаете, в данном случае важна идея, а конкретные технические чертежи рано или поздно будут составлены инженерами-судоремонтниками». «Естественно, оберштурмбанфюрер, об этом мы позаботимся», — заверил его Боргезе. Скорцени достал из внутреннего кармана лист бумаги, разложил его на карте Севастополя и буквально пронзил указательным пальцем. «Насколько я помню, князь, длина вашей субмарины-малютки всего 16 метров». «Так точно. К апрелю следующего года она будет полностью отремонтирована и технически оснащена». «Прекрасно! Мои агенты выяснили, что в следующем году сразу три итальянские судоходные компании намерены совершать рейсы в порты Николаева, Херсона и Одессы, чтобы перевозить в Западную Европу пшеницу и прочие зерновые. Это специальные суда, трюмы которых рассчитаны на десятки тонн сыпучих грузов. Так вот, ваши подчиненные, господин генерал, — обратился бывший личный агент фюрера к Минори, — подбирают судно покрупнее и в лучших традициях сицилийской мафии, делают его владельцу предложение, от которого тот не сможет отказаться. «Мои парни это умеют», — едва заметно улыбнулся начальник службы внешней разведки. «Это судно ставят на стапель, вспарывают ему днище и сооружают некий стальной шлюз, герметические створки которого автоматически открываются и закрываются. Лодка подныривает под днище, заходит в это укрытие, после чего вода откачивается, и моряки-малютки становятся членами экипажа. Это позволит диверсантам в максимально комфортных условиях преодолеть расстояние до нейтральных черноморских вод, сохранив запас топлива и жизнеобеспечения. Оказавшись в территориальных водах русских, этот зерновоз выпускает из чрева вашу горгону, о существовании которой мне уже известно, и направляется к устью Днепра в порт назначения. В свою очередь, субмарина с подцепленными к ней контейнерами, наполненными взрывчаткой, направляется в Севастопольскую бухту. Как именно будет проходить минирование и производиться взрыв, это уже решать вам, Боргезе. Полагаю, у ваших боевых пловцов достаточно опыта, чтобы отважиться на подобную диверсионную дерзость. Примечание. В основу этого диверсионного плана положена одна из давно обсуждаемых в прессе неофициальных гибелей Новороссийска, в то время как по официальной версии гибель линкора была вызвана взрывом случайно всплывшей донной немецкой мины. Существует и третья версия. Сработала взрывчатка, заложенная в корабль еще во время его ремонта на Мальте. Естественно, все три версии имеют своих сторонников и противников. Конец примечания. Мне не хотелось бы на этом высоком собрании прибегать к воспоминаниям об операциях, проведенных в свое время моими морскими дьяволами в различных портах Средиземноморья, едва заметно кивнул Боргезе в сторону англичанина, давая понять, что направлены были эти операции в основном против судов английского флота. Поэтому, скажу кратко, тоже уверен, что квалификацию моей командос не потеряли. К тому же непосредственно перед выходом в рейд мы обязательно проведем несколько учений, максимально приближенным к боевым. И, наконец, заключительный этап. Когда уничтожение объекта будет завершено, субмарина направляется в заданный район в территориальных водах и ждет судоносителя, чтобы вернуться в свой тайный шлюзобункер. Скорце не умолк и выжидающе осмотрел присутствующих. А вот обсуждение этого плана, на правах хозяина яхты произнес вице-адмирал Гранди, следует перенести за стол с вином и только что поданными бутербродами. На мой взгляд, это единственно приемлемый вариант доставки Горгоны на подступы к русской военно-морской базе. Первым пришел в себя подполковник Эдгар, как только они приняли предложение адмирала и взялись за бокалы с красным вином. «Хотелось бы оспорить его», — отреагировал Боргезе, «но для этого следовало бы предложить более оригинальное решение». Например, доставка субмарины в заданный район на дирижабле. Как вы сами понимаете, лично я этот вариант отбросил еще во время зарождения самой идеи уничтожения Джулио Чезаре. Словом, ваш план принимается, господин оберштурмбанфюрер. Со своей стороны, как командующий Лигурийской базой, я сделаю все возможное, чтобы группа боевых пловцов была подготовлена. Не совсем удачно вписался в общий контекст совещания контр-адмирал Солано. Впрочем, никто и не придал значения его словам.